Вместо него ко мне на Черноморскую переехал Володя Головчинер. Такова уж во все времена человеческая благодарность. Говорсаки возвратился домой через неделю невредимый, но иссохшийся и очумелый.